Глава 6. 2 месяца спустя. Где-то в пекле. «А таких вообще реально завалить?» – тихо спросил Дима у отца. «Реально, сын, но довольно сложно. С двумя этими сразу и мне тяжко пришлось бы». Они сидели на крыше крайней у границы кластера в пятиэтажке и наблюдали за схваткой двух гигантов-элитников. Встретились монстры на открытом пространстве. Через дорогу от здания, где прятались люди, находилась большая площадь, а еще дальше располагался парк аттракционов. Свиты у одного из чудищ не было, но на группу пусть развитых, но низших, как таких назвал Горец, монстр внимания не обращал, сконцентрировав внимание на равном себе противнике. Элитники выглядели, мало сказать, впечатляюще. Настоящие колоссы, метров по 10-12 высотой, тонны смертельно опасных мышц, когтей и шипов, помноженные на хитрость и острый ум. С человеком не сравнить, но и тупыми они уже давно не были. Чудища рвали друг друга когтями. Эхо от мощнейших ударов разносилось гулкими бухами. При этом схватка их не выглядела тяжеловесно. Элитники двигались очень резво, слишком даже для своих огромных тел. Вот они снова сцепились. Один из них был чуть меньше, но это совсем ему не мешало. Он выигрывал у второго массивностью и длиной передних лап. Зато у второго арсенал зубов в пасти был гораздо богаче. Эта сшибка стала особенно громкой. Они как бульдозеры перепахали уже довольно большой участок площади. Мелкие твари из свиты элитника, с десяток, кому еще везло остаться в живых, носились вокруг, пытаясь цапнуть противника. Вот один из руберов решился, подгадав момент, когда элитники снова сцепятся, и попытался запрыгнуть на спину чудищу. Но тот словно ожидал этого, и, вывернувшись из захвата, просто отмахнулся от твари. Рубера поломанной куклой отбросило метров на 12 в сторону, и после падения он уже не встал. Второй элитник взревел от досады, что противник смог выбраться из его тисков. На потери в свите внимания он не обращал. И снова сшибка. Только на этот раз элитнику поменьше удалось свалить на спину оппонента, и, усевшись сверху, тот начал очень быстро молотить и рвать противника. В этот раз свита все же оказалась полезна. Видя, что вожак в неудобном положении, монстры разом набросились на врага, отвлекая его. В живых из них после этого осталось всего лишь трое. Но и оказавшийся на спине элитник смог сбросить с себя противника и теперь сам навалился на него, тесня дальше к парку аттракционов. «И долго они так могут?» — снова спросил Дима. Горец пожал плечами. «Зависит от количества сил. Пока кто-нибудь из них не продавит другого, так и будут калашматить друг друга. Кстати, недобитка ты ее убьешь». Дима повернул голову к отцу. «Чего? Да мне отсюда-то на них смотреть страшновато». «Поэтому и выйдешь на подранка. Прочувствуешь себя. Здесь примерно такие только и обитают. Так что, сын, убивать тебе их научиться необходимо, как и не бояться. Многие только на страх и наводятся». Дима в ответ только хмыкнул. Рыпаться на такую тварюгу, даже побитую, очень не хотелось. Но отец прав. Бояться в пекле, особенно в ее глубине, это навлекать на себя опасность. Одному ему пока что лучше не ходить. «Пап, а за резаками мне когда пойдем?» — решил он сменить тему. «Так мы уже», — усмехнулся Горец под удивленный взгляд сына. «Если попадется серый, будем его валить. Без мамы, конечно, сложно будет, может, и убегать придется даже. Но и не использовать эту возможность глупо. Они еще реже черных попадаются». На несколько секунд задумавшись, он продолжил. «Чаще, конечно, их возле черноты с той стороны пекла увидеть можно, но туда добираться долго. Сходим и туда, и к пятнашкам, но только после того, как ты с клинками освоишься и по черноте с мамой ходить без проблем привыкнешь». Дима глубоко вдохнул, осознав теперь, что они не только за жемчугом вылазку сделали. Со стороны, где бились твари, вдруг послышался громкий скрежет металла, и Дима увидел падающее на монстров колесо обозрения. Видимо, снесли. Интересно, повредит кому из них или нет. Элитники, казалось, даже не заметили ту груду металла, что рухнула на них. Монстры встряхнулись. Расстояние до них от людей стало уже довольно приличным, метров 300 не меньше, и продолжили схватку. Тот, что поменьше, выдернул из валяющейся вокруг кучи железа длинную балку и с размаху, с треском, опустил на голову противнику, который только отходил от предыдущего удара, тряся башкой. Что именно после этого стало с монстром, Дима и Горец не увидели, но тот осел на все лапы, а второй набросился на него и продолжил колотить и рвать когтями. Оставшиеся в живых после падения металлической конструкции два рубера, видимо, поняли, что развязка близка, и их вожаку настает конец. Поэтому дружно прыснули в разные стороны и быстро скрылись из вида. А элитник уже добивал своего собрата. В стороны летели ошметки плоти и куски костяной брони. Умирающий монстр еще пытался огрызаться, но это была уже агония. «А теперь и наш выход. Подкрадемся в невидимости сзади, и ты шлепнешь его по споровому мешку. Сил не жалей, пробить его нужно с первого, но максимум второго раза». «А иначе?» — спросил Дима. «А иначе мне придется вмешиваться», — усмехнулся Горец, посмотрев на улыбнувшегося сына. «Красавец растет. Наверное, взял от него с Сойкой самое лучшее. Характер, конечно, не подарок. Второе имя в цвет подобрали». Минуты через две, осторожно продвигаясь по распаханной монстрами площади, Горец и Дима приближались к застывшему на месте и беспокойно озирающемуся чудищу. И чем ближе подходили, тем страшнее становилось парню. Монстр словно увеличивался в размере при каждом шаге. «Чует серпы, гад! Быстрее нужно! И не бойся ты, сын!» — произнес Горец, посмотрев на все более хмурящегося Диму. Они по дуге обошли элитника и теперь приближались к нему со спины. Тот тревожно взрыкивал и вздрагивал. И теперь стало видно, что и ему сильно досталось. На теле много рваных ран. Некоторые бронепластины треснули. Один шип на локте левой верхней лапы обломан практически у основания, торча из конечности куцом-огрызком. Да и дышал монстр неровно. Воздух выходил с присвистом. До элитника оставалось уже метров 20, когда Горец шепнул. «Ну, сын, вперед! Одним ударом, помни!» И исчез. Открыв рот от удивления, Дима хотел было высказаться, но тут же вспомнил про элитника, который его уже почуял, и, радостно заурчав, начал разворачиваться. «Вот же сволочь!» — подумал Дима, непонятно кому адресовав ругательство. Страх тут же ушел, сменившись гневом, и он вложил в удар почти всю свою силу. Получилось косовато, но хватило и этого. Огромное чудище дернулось всем телом, странно взрыкнуло и через мгновение выключилось. Туша рухнула, подняв грохот. Даже земля вздрогнула под ногами. А Дима тяжело дышал, унимая сердце. Все же вложился в дар слишком сильно. «Ну и какого это было?» — выкрикнул он. «Ты ведь победил, чего орешь-то?» — раздался голос отца за спиной. Резко развернувшись, Дима хотел уже высказать все, что думает, но осекся, увидев твердый взгляд Горца. «Не предупредил даже!» — буркнул сын. «Ты должен быть готов ко всему, и прежде всего к тому, что рано или поздно рядом не будет ни меня, ни мамы», — произнес Горец, смотря на насупившегося Диму. «Потрошим его и в путь. Завтра уже хочу быть дома». Дима хмыкнул и направился за отцом к телу элитника. Сойка снова видела странный сон. Разве что в этот раз появилось что-то новое. В этой непроглядной пустоте, где она находилась, появилась небольшая трещина, и оттуда лился ровный, молочно-белый свет. Сойка попыталась добраться до этого разлома, но не знала, двигается ли она, и вообще не знала, как двигаться здесь. Она страстно желала выбраться из этой странной и жуткой пустоты. Еле различимые шепотки что-то говорили, упорно твердили, но Сойка не понимала или не знала, как понять. Трещина не увеличивалась и не уменьшалась. Прошло, наверное, очень много времени, а может быть и меньше секунды. На Сойку снова кто-то посмотрел, со всех сторон. Но почему-то девушка была уверена, что наблюдатель один. До нее донесся обрывок непонятной фразы. Сойка даже не знала, слышит ли, или эта фраза сразу родилась в ее разуме. А через мгновение снова ощутила падение и резко проснулась. Вся мокрая от пота. Хотелось пить, и еще и душно в комнате. На улице стояла ночь, хотя, по ощущениям, скоро должен начаться рассвет. Девушка встала с кровати и прошлепала босиком на кухню. В темноте нашла на столе графин с водой и прямо оттуда напилась, смывая тяжелое ощущение после сна. Сейчас даже не помнила, что снилось, слишком быстро проснулась. Но явно что-то неприятное и связанное с участившимися подобными сновидениями. Горцу Сойка о них рассказывала, но после некоторых раздумий он сказал, чтобы она не обращала внимания. У него тоже было подобное, и прошло. Но Сойка хотела разобраться. Все же сны эти слишком реальны и явно что-то означают или на что-то указывают. Догадка витала где-то вот-вот. Девушка была уверена, что рано или поздно ухватит ее и поймет, наконец, что значат эти сны. Выйдя на крыльцо, Сойка поежилась. Все же после духоты в доме на улице казалось прохладно. Окна она оставлять открытыми боялась, хотя и понимала. Заявись сюда, какая тварь, даже стены не помогут. Кромешная темнота еще не начала расходиться рассветом. Лишь горящие в небе глазки звезд совсем немного развеивали тьму. Ощущение взгляда появилось внезапно. Сойка даже испугалась сначала, но затем улыбнулась. Близнецы. Они почему-то все чаще приходили, хоть и не показывались никогда сами. Появлялись они обычно, когда горца с сыном не было, и в основном после заката, днем очень редко. «Наверное, где-то рядом устроились», — раздумывала над этим девушка. Она их уже давно не боялась. Ей почему-то казалось, что эти два небольших существа ни ее, ни сына, ни горца не тронут. Каким-то образом они все связаны. И понять эту связь тоже хотелось. Вот и сейчас... Сойка медленно повела головой по сторонам и примерно определила, с какой стороны на нее смотрят. Нашарив ногами шлепанцы, она медленно туда двинулась. До черноты от дома метров 8-10, при том, что сам дом после перезагрузки этого кластера стал больше. Раньше до мертвой земли было метров 12. Сойка встала точно на границе с чернотой. Заходить туда не хотелось, пусть уже и неплохо терпела пребывание на ней. Тренировалась. Пусть горец и запрещал это делать одной, без присмотра. Ночью стеклянная поверхность даже не бликовала, не отражая ни кванта света. Пробовали даже фонариками светить. Луч словно поглощался, мягко обрываясь и не оставляя отсвета. Так и сейчас. Чернота выглядела жутким провалом в пространстве. Поискав с минуту взглядом, Сойка все же обнаружила близнецов. Они хоть и были так же чернее ночи, но свет все-таки отражали своими гладкими пластинами брони. Несколько бликов от звезд на телах и выдали гостей. «Ну, привет вам, что ли?» – прошептала она еле слышно. Ответа, конечно же, не последовало. Наверное, через минуту ощущение взгляда пропало. Сойка вздохнула и, обхватив себя руками, направилась обратно в дом. «И зачем они здесь появляются? Что-то ведь хотят. Но что?» «Быстрее, сын! Хорош уже пустошей считать! Орда на подходе, и хрен знает, с какой еще стороны твари могут быть!» Горец окрикнул Диму, вертящего сейчас головой в разные стороны. На свежем, только провалившемся кластере в пекле ему бывать еще не доводилось. Да и вне пекла тоже. Осколок той самой жизни, о которой иногда вспоминали родители и друзья, показывали в кино и писали в книгах, очень впечатлил парня. Еще живые люди, целые магазины, ни крови, ни ужасов. Лишь только еще смутное беспокойство из-за отсутствия связи и электричества. Множество аварий все же портили картину. Оттуда несло болью и часто смертью. Дима и Горец спешили пересечь этот кластер, пока сюда не заявилась Орда. Вообще, они могли спокойно переждать или сделать крюк в пару десятков километров. Но дом уже был рядом, так что решили пройти напрямую по только провалившемуся кластеру, обогнав вал зараженных. Люди вокруг с нескрываемым удивлением и даже со страхом смотрели на них. Некоторые умники фотографировали на камеры телефонов. Оба в городском камуфляже. За спинами небольшие рюкзаки. Дима еще и с автоматом и пистолетом в кобуре на бедре. Горец, как всегда, только с серпами в свертке. Почти бегом преодолели среди жилых кварталов очередной перекресток с обязательной аварией. И метрах в 50 впереди, из проезда между домами, им навстречу выехал полицейский форд. Через пару секунд машина крякнула громким сигналом и, наддав газу, резко затормозила метрах в 10 от остановившихся людей. Многие прохожие тоже встали, наблюдая за тем, что будет дальше. Да и в окнах народа торчало предостаточно. «Ну вот что за дерьмо!» — с досадой в голосе выругался Горец. «Каждый раз вот так!» «Нас что, остановить пытаются?» — спросил изумленно Дима. «Ага, валить их нужно. Время теряем». «Но это же...» «Это трупы, сын», — перебил отец. «Привыкай, в пекле иначе нельзя. Сам сработаешь или мне?» Дима на секунду задумался. Живых людей он еще не убивал, пусть даже через час они все и умрут. Но и прекрасно понимал, что с этими разговаривать бесполезно. Тем более оружие вот на виду. И выглядят они с отцом, как настоящие бандиты, ну, или как террористы. Раздумья прервал голос из громкоговорителя. Из машины уже вывалились двое полицейских и, прикрывшись дверями, взяли их на мушку. Один из блюстителей порядка, снова не выпуская пистолета, другой рукой поднес ко рту тангету. «Не двигаться! Оружие на землю! Встать на колени, руки за голову! Последнее предупреждение и откроем огонь!» «Сын!» – прошипел Горец, и в этот же момент лязгнул затвор автомата в руках второго полицейского. Дима вздрогнул, и мгновение спустя тело сработало само, словно ощутив угрозу от этого звука. Впереди лишь мишени. Правда, разум думал иначе, но поделать уже ничего не мог. Тихо хлопнули выстрелы. И тот полицейский, что держал их на прицеле, дернул головой. Из затылка выбило красное облачко со шметками мозга и осколками черепа. Тело начало заваливаться на асфальт. А Дима уже перевел огонь на второго, только-только начавшего осознавать, что произошло. Настолько быстро изменилась ситуация. Снова хлопки, и второй полицейский с пробитой головой и грудью падает мешком, так и не успев выстрелить. Сам Дима тоже не сразу осознал, что убил двух, в общем-то, ни в чем не виноватых людей. Рефлексы, вбитые сотнями часов тренировок, решили все за него сами. Может быть, лязг затвора или отец своим окриком спровоцировал. Мог же и сам их убить. Так нет, блин, сына заставил в крови искупаться. Но, с другой стороны, прав и он. Здесь по-другому никак. Жестокая правда пекла. Да и самого Стикса, что уж говорить. Может, и нужно именно так. Самому, чтобы в следующий раз прошло легче и не было тех мучительных секунд раздумий. Но все равно Дима злился на отца. Крики вокруг вернули парня в реальный мир. Люди, как сумасшедшие, забегали кто куда, стараясь побыстрее убраться с места кровавого убийства. Из окон домов люди тоже в основном поисчезали, а градус паники стал запредельным. «Злись, не злись, но так было нужно». Серьезным тоном, видя злость на лице сына, совсем не обращая внимания на происходящее вокруг, сказал Горец. «А теперь поспешим. Орда позади уже втягивается на кластер». Эти слова, особенно про Орду, охладили пыл сына, уже хотевшего ответить отцу, и он лишь хмыкнул, сорвавшись с места вслед за Горцем. Минут через 5 бега стало ясно, что напрямую кластер не пройти. Спереди в город входила другая Орда. Горец выругался и свернул на ближайшем перекрестке направо. Люди, все еще совсем не понимающие, что происходит, с опаской провожали взглядом несущихся куда-то двоих вооруженных молодых мужчин. «Машина!» — гаркнул Горец, показав на припаркованную впереди легковушку, рядом с которой стоял мужик лет 40 в джинсах и футболке, что-то доказывающий своей, наверное, жене. Мужчина, видимо, услышал Горца и повернул голову в их сторону, расширяя глаза от удивления и зарождающегося страха. Женщина, полноватая, с ухоженными волосами и в цветастом сарафане, спустя секунду тоже посмотрела на них. Горец уже был метрах в трех от машины и, затормозив, включил своего зверя. «Ключ!» — рыкнул он, схватив мужика за шею. Женщина тут же бухнулась в обморок, с глухим стуком ударившись затылком об асфальт, не выдержав такого резкого давления на разум. Да и люди вокруг тоже испугались и стали с криками разбегаться. Слишком тяжело стало находиться рядом с этой странной парочкой. Хотелось побыстрее убежать, забиться в самый темный угол и ссать под себя от дикого ужаса. Дима не сразу справился. Поморщившись, со второй попытки выставил все же блок, сразу снизивший давление в разы. У мужчины от страха на штанах уже расплылось темное пятно. Он пролепетал что-то вроде «ключ в замке», а Горец просто отшвырнул его метра на два в сторону, наверняка сломав тому шею. «Садись, чего встал?» Рычащие нотки все еще остались в его голосе, хотя давление и исчезло. Дима опомнился, глянул на так и лежащую рядом с машиной женщину. «Голову разбило», — подумал он, видя небольшую лужицу крови среди разметавшихся по асфальту волос. «Сюр и трэш!» — пришла очередная мысль. Слишком все было жестоко. Откинув ногой руку женщины из-под машины, чтобы не переехали, Дима обежал машину и устроился на переднем сиденье. Отец уже запустил двигатель. Хлопнули двери, и машина с визгом покрышек сорвалась с места, взревев двигателем, которому дали слишком много оборотов. Количество автомобилей неуклонно росло к границе кластера, так что пришлось выезжать на тротуар. Людей Горец не щадил, сбивая их и наезжая. Дима сначала пытался стрелять в воздух, свинтив со ствола глушитель. Ругался на отца, но затем, скрипя зубами, начал попросту расстреливать. Отец лишь мельком взглянул на него, когда первые трупы легли на брусчатку. Еще чуть позже начали встречаться и зараженные из низших, первыми добравшиеся до свежего мяса и опьяненные запахом страха и крови. Они на ходу рвали людей на части, откусывая огромные куски, и неслись дальше. Эмпатию Дима заглушил полностью. Уже не было сил пропускать через себя жутчайший ужас и боль, густо разливающиеся от людей вокруг. Тварей упокаивал сдвигом, всех, что попадались на пути. Он прекрасно понимал, что этим никого не спасти, но для успокоения собственной совести хоть что-то. Скольких людей он убил за последние минуты? Десяток? Два? А может, больше? Машину вскоре пришлось оставить. Ближе к границе дорога и тротуар оказались наглухо забиты транспортом. И отовсюду бежали обезумевшие от страха люди. Дима сначала сделал несколько выстрелов, но отец его остановил и побежал вперед, разбрасывая мешавших людей кинетикой. Сын закинул автомат за спину и понесся следом, выискивая взглядом зараженных. Минут через пять добрались и до границы кластера. Здесь тоже были люди. Мертвые и разорванные разве что. И вскрытые, словно консервные банки, автомобили. Редкие твари при виде Горца и Димы спешили убраться с дороги, почувствовав врага. Двигаться стало гораздо проще. Эмоциональный напряг начал понемногу сходить. Но это у Димы. Горец оставался спокоен и собран, словно и не было тех десятков убитых, и не пришлось вырываться из агонизирующего кластера. Этот осколок миновали довольно быстро, примерно за час. Зараженных по пути больше не встретилось. Все ушли за свежим мясом на соседний. После этого кластера начался лес. Дима даже удивился, не ожидая его так скоро. «Так мы уже...» «Ну да, сын, почти дома». С ноткой теплоты в голосе протянул отец. Пекло. Месяц спустя. После той вылазки долго дома не сидели. Пару дней отдохнули, и уже все вместе двинулись в очередной рейд, если можно так назвать эти их выходы. Случился, правда, неприятный разговор с матерью, когда она узнала, что Диме пришлось убивать обычных людей. Сошлись в результате на том, чтобы Дима это делал только в крайнем случае, когда без этого совсем уж никак. Горец тоже от Сойки на орехи получил. Мол, нехрен начинать дичать снова. Могли ведь и не лезть на тот осколок. И себя опасности подвергли, и кучу людей убили. Пара дней погоды не сыграла бы. Сойка все же не разделяла взглядов горца и меняться не собиралась. А Дима как между двух огней оказался. С одной стороны, отец, который никогда не советовал сыну ничего плохого, хоть и был в обучении жестким. И мама, которая безгранично любила их обоих, но была намного более человечной, и всегда стремилась оградить сына от любых, мнимых и не очень опасностей. Почему решили идти так скоро? Ну, во-первых, Горец окончательно задался целью раздобыть сыну резаки с серого скреббера, и тянуть дальше уже не хотел. Во-вторых, пришло время и Сойке прогуляться. Симптомов трясучки еще не проявлялось, но и доводить не стоило. Плюс ее помощь в сражении, если они все-таки найдут нужную тварь, будет неоценима. Да и в следующие дни, пока резаки не успокоятся, дар Сойки обязательно понадобится. В этот раз Горец решил повести родных глубже на запад, в сторону пятнашек. Возможно, и до них дойдут, хотя Дима с Сойкой по черноте еще плохо ходят. А там полосу пересекать в самом узком месте не меньше суток по времени. Но и вероятность встретить серых в той стороне тоже больше. Один из коридоров на запад открылся также вовремя. И что особенно радовало горца, их путь будет проходить совсем рядом с тем островком с небоскребами, где находился заглючивший осколок с чайной лавкой. Там они обязательно пополнят запасы, да и поедят нормальной еды, о которой здесь в Стиксе только вспоминать можно. Даже на стабах такую вряд ли где-то подают. Сойка, узнав об этом, тоже приободрилась. Хороший чай она любила не меньше горца. Дима их вкусы не разделял, но вот новость о том, что там полно заморских сладостей, встретил с довольной улыбкой, даже его янтарные глаза ярче заблестели. Сборы, как всегда, надолго не затянулись. Проверили снаряжение. В основном проверял Дима. Сойка вообще налегке шла, лишь нож да пистолет взяла из оружия. Горец огнестрел в пекле не признавал. Ходил только с серпами, хоть и научился неплохо стрелять за время, проведенное в гвардейском. Дима, кстати, тоже уже начал свыкаться с этой мыслью, еще когда только к дому шли. Но и совсем без оружия ощущал себя очень некомфортно, поэтому и взял полный свой комплект с двойным боезапасом. И в рюкзак еще несколько пачек с патронами бросил. Вес не смущал, уже давно стал привычен к такому. Вот, в общем-то, и все. Посидели на дорожку и двинулись в путь. «Вон они, нам туда и нужно», — сказал Горец, показывая рукой на высоченные здания, торчащие тупыми зубьями в чистое небо. «У нас около суток, чтоб без напряга дальше двигаться, так что поспешим». Стояли путники на крыше жилой высотки, смотря на небоскребы, находящиеся в нескольких километрах впереди. Дима их рассматривал во все глаза. Очередное чудо, можно сказать. «А перегружаться они когда начнут?» — задала резонный вопрос Сойка. Горец чуть нахмурился и ответил. «Этого не помню уже. На месте разберемся. Грузятся они один за другим, почти в одно время, это точно знаю». «Надеюсь, не зря сходим», — вздохнула девушка. А Горец только кивнул. Простояв на крыше еще пару минут, люди двинулись в путь. Дорога до этого места прошла, в общем-то, спокойно. Стычки с низшими не в счет, да и разбегались они по большей части. Элиту в основном обходили, но и они редко встречались. В какой-то момент Дима снова начал в себе замыкаться, пребывая в своих мыслях. Кластеры, по которым шли, тоже настроения не добавляли. Хаос, разруха, кровища, останки и вездесущая гнилостная вонь. Где-то на вторую неделю пути их снова начали сопровождать близнецы. Зараженных вокруг совсем не стало. Дима в эти дни даже оживился, а на остановках отходил от места стоянки и некоторое время сидел один. Что он делал, одному ему и было ведомо. От эмпатии отца сын уже научился закрываться, поняв, наконец, как работать с ментальным блоком. Родители поначалу спрашивали Диму, но он больше отмахивался, говоря, что пока сам не разберется, смысла рассказывать нет. То, что сын пытается наладить связь с близнецами, и так ясно. Правда, пока что, видимо, у него ничего не выходило. Но это парня не печалило. Наоборот, вывело из апатии. Так продолжалось с неделю, может, чуть больше. А затем они пропали. Снова начались стычки с мелочью. В этих краях их уже обитало полно. Да и элитников хватало. С ними тоже несколько раз пришлось столкнуться. Проблем не доставили. И Дима поучаствовал, наконец поняв, какое усилие требуется, чтобы пробивать защиту среднего по матерости высшего с первого раза. Разумеется, все твари разные, что на вид, что по степени развития. Но парень уже мог примерно определять возраст монстра по эмоциональному окрасу. У отца это получалось куда лучше, естественно. Но опыт – дело наживное, и Дима не расстраивался. Сойка в стычках почти не участвовала. Лишь после восстанавливала силы любимым мужчинам. Дима сам попросил ее вмешиваться только когда он начнет выдыхаться или будет видно, что не справляется. Она сначала возмутилась, но сын сумел убедить, что ему необходимо знать свои пределы и на что он способен на самом деле. А с ее помощью силы были, можно сказать, неиссякаемыми. Да и Горец поддержал, тоже стараясь не мешать сыну. Помогал только с элитой, чуть оттягивая внимание на себя. Сойка, конечно, волновалась, наблюдая за такими сражениями со стороны. У Димы ведь не было даже телепортов, чтобы разорвать дистанцию. Пару раз даже до крови губу закусывала, видя, что сыну приходится туго. Это случалось, когда у него не выходило пробить тварь сразу. Монстр неизбежно сокращал дистанцию, чтобы порвать ненавистную букашку. Но Дима владел телом идеально, умудряясь не попадать под удар и когти. Горец ей однажды признался, что у него самого сердце не на месте, когда сын такое исполнять начинал. Поговорили с Димой об этом, и он, усмехнувшись, ответил, что высшие, по крайней мере, те, которые встретились им, были для него медленные. И при этом потягаться с тем же Рубером в скорости реакции совсем не хотел бы. Хоть и низший, но из-за более малого размера они резче элитников. Сойка все же попросила сына постараться до такой акробатики не доводить. До небоскребов добрались тоже без проблем. Горец скрыл всех в невидимости и, подпитываемый Сойкой, провел их до места. Дима даже спросил, а почему они не могут так передвигаться постоянно, на что отец ответил, что даже с подпиткой рано или поздно настает усталость. Проверяли уже. Хватало его на пару суток. А затем дар сам собой начинал срываться, и дозваться его становилось сложно. Да и самой Сойке отдых требовался. Прокачка через себя такой прорвы энергии тоже утомляла. Оказавшись среди гигантских строений, Дима с открытым ртом, как ребенок, вертел во все стороны головой, совершенно позабыв об осторожности. Горец даже себя вспомнил, улыбаясь. До перезагрузки, кстати, времени оставалось еще предостаточно. 3-то дня – это точно, так что могут до утра здесь находиться без проблем. Минут через 10 вышли к заключившему кластеру. Не изменилось совершенно ничего. Абсолютно нетронутое здание разительно отличалось от остальных небоскребов, что стояли через широкую в 6-8 полос проезжую часть. Дима снова подзавис, переводя взгляд с этого на другие строения с разбитыми стеклами, наваленными останками и следами крови. А вот на этом все было чисто, словно и не произошло ничего. А, собственно, ничего и не происходило. По дороге сюда Горец рассказал об этом месте еще раз, предупредив о необычных ощущениях поначалу, как только пересекут границу. «Ну что, идем?» — спросил Горец, вернув Диму в реальность. Вообще, Сойка тоже была поражена. За те недолгие месяцы, пока она не забеременела, сюда ее Горец так и не сводил. Дима кивнул, первым шагнул через границу. И правда, ощутив нечто необъяснимое. Попробовал даже прощупать кластер, но это ничего не дало. не ощущалось совершенно ничего, словно этого места здесь и вовсе нет. Дыра в пространстве. Пустота. Спросил об этом и отца. Горец лишь пожал плечами, ответив, что сам не знает, в чем дело, и что с этим кластером не так. Единственное, озвучил свое предположение, что осколок застыл во времени. А оказавшись внутри здания, Сойка и Дима просто-напросто потерялись. Все, абсолютно все было целое, словно только что здесь оставили, и вокруг ни души. Конечно же, сразу отправились на ярус с многочисленными кафе. Гастрономический шок испытали все, даже Горец, хоть и бывал здесь не раз. До странности сохранившаяся свежей при неработающих холодильниках еда привела путников в восторг. У Димы от незнакомых вкусов глаза даже закатывались от удовольствия. Острая еда ему пришлась по нраву. А когда добрался до сладостей, урчал от наслаждения, что тот элитник. На улыбающихся родителей сын внимания не обращал совершенно, полностью отдавшись своей маленькой слабости. Передохнув после обильного обеда, люди устроили поход по магазинам. Дима удивлялся необычной и подчас неудобной одежде. Рассматривал технику. В игрушечном магазине задержался, разглядывая чудеса индустрии. Сойка, в конце концов, не выдержала и устроила показ мод. Дима в очередной раз поразился. Маму-то кроме как в привычном камуфляже и не видел, а сейчас она выглядела совершенно другим человеком. Правда, она под конец почему-то всплакнула, но быстро взяла себя в руки. Горец ее некоторое время еще прижимал к себе, что-то тихо говоря. Этого момента Дима не совсем понял, хоть и читал эмоции. Грусть, ощущение потери и еще что-то тяжелое было в тот момент на душе у матери. Чуть позже, ради смеха, примерили разную одежду и Дима с Горцем. Нет, в гвардейском люди тоже ходили в разной одежде. Но все-таки здешнее обилие и разнообразие просто поражало. Горцу с Димой очень шли пиджаки. Размер на них, правда, найти удалось с трудом. Китайцы или японцы, откуда этот кластер провалился, все же ростом не такие высокие. Добрались и до чайно-антикварной лавки, где Горец набрал чай. Тут же заварили по чашке и себе. Сойка с отцом от напитка получали огромное удовольствие, а Дима так и не понимал их. Ну да, приятный густой вкус, но и только. Ближе к вечеру, после очередного праздника для живота, пошли наверх на крышу. Это стало невероятным испытанием. Больше сотни этажей пешком – это вам не шутки, да еще и насытый желудок. Сойка подкачивала, конечно, но утомляло еще и однообразие подъема. Несколько раз останавливались, побродив по этажам, но среди офисных кабинетов и коридоров интересного ничего не нашлось. Дима все порывался выйти к окнам, но Горец сказал, что не стоит, испортит впечатление. Добравшись, наконец, до крыши, Сойка и Дима испытали очередной шок. Такого вида они еще не наблюдали. Нигде и никогда. Высотки на других кластерах в два десятка этажей даже не шли ни в какое сравнение с почти полукилометровой высотой и открывшимся пейзажем. Зрелище по-настоящему невероятное. Минут 15 они даже слова вымолвить не могли, настолько захватил вид. Пусть даже примерно треть обзора и закрыта другими небоскребами, но и остального хватило, чтобы поразиться до глубины души. Бесконечный город, уходящий за горизонт. Десятки обелисков тумана перезагрузок иглами пронзали небо и игрушечные с такой высоты дома. Казалось, тронь их пальцем и развалятся. И невероятное ощущение чистоты. Отсюда не видно и не слышно тех ужасов, что ежесекундно происходят вокруг. «А вон там что? Движется будто!» Первым спросил Дима, показав рукой на сероватую массу, заполнившую все пространство между домами на одном из кластеров, а может быть и на нескольких. «Это Орда, сын. Присмотрись, по сторонам еще увидишь. Вон там!» Теперь уже он показал рукой. «Вал зараженных, что за нами следует. А вот там плохо уже видно». Сейчас Горец указал чуть в другом направлении. «Волна, за которой идем мы». Дима чуть сощурился, вглядываясь. Отсюда орда совсем не выглядела пугающей и угрожающей. «Я даже не представляла себе масштабов пекла», — сдавленно произнесла Сойка. «Да уж, когда находишься там, внизу, все как-то все по-другому воспринимается. Невероятно просто». «А там тоже небоскребы», — снова указал Дима. Горец кивнул в ответ. «Да, и таких островков полно здесь. Знаете, каково мое разочарование было в первый раз? Я-то думал, что это горы, и этот бесконечный город закончится наконец-то. А вот хренушки». Дима с трудом себе представлял, как это – бесконечно долго бродить среди выжранных кластеров и думать, что кроме тебя в живых нет никого. Теперь он немного больше понимал отца, когда он хоть и редко, но касался этой темы. И снова поразился его силе воли, желанию жить. Как он человеком-то остался здесь? На крыше пробыли до самого заката, и зрелище тоже было поразительно красивым. Здешнее солнце, уходя за горизонт, окрасило небо росчерками всех оттенков желтого и оранжевого. А затем упала темнота, довольно быстро погасив пожар на небосводе. Пока еще не совсем стемнело, люди поспешили расположиться на ночлег, чтоб не бродить в потемках. Горец привел Сойку с сыном на жилой ярус, где, видимо, обитал хозяин всего этого заведения или директор какой-нибудь корпорации. Оценить красоту этого жилого комплекса без света особо не удалось, но этого сейчас и не требовалось. Родители ушли в одну из спален, а Дима некоторое время бродил в поисках лоджии или балкона. В итоге обнаружил приличных размеров оранжерею. Потолок был на высоте 10 метров, так что практически не ощущалось закрытого пространства. Растения, как ни странно, не засохли, словно тоже застыли во времени. Среди цветов и кустистых растений находилась небольшая беседка с огромным панорамным окном. Собственно, вся внешняя стена этой оранжереи была одним большим окном, а беседка пристроена к нему. Вот там Дима и устроился. Сладостей набрал вдоволь, да и здесь тоже оказался кое-какой запас различной еды, так что скучно не будет. Придвинув к окну один из диванов, парень с комфортом расположился, вывалив рядом сладости. И через некоторое время погрузился в свои мысли, наблюдая, как кромешная темнота наползает на город внизу. Столбы тумана перезагрузок высвечивались все ярче, разрезая пейзаж на неравные части. Мысли парня вернулись к общению с близнецами. Нет, понимать он их так и не начал. Единственным прогрессом стало лишь небольшое улучшение качества приема образов от этих загадочных существ. Многие картинки стали четче. Мельтешение образов, сливающихся в непонятную мешанину, хоть и не прекратилось совсем, но стало будто медленнее. Удавалось выхватывать из этого калейдоскопа больше. Правда, понятнее, что этими образами пытались ему сказать близнецы, не становилось. На многих из них присутствовала чернота. На других были зараженные, реже другие скребберы. Третьи показывали какие-то городские пейзажи в пустых кластерах. Имелись и такие образы, от которых у Димы сразу начинала болеть голова. Да и разобрать само изображение не выходило. Разум попросту не мог подобрать никакой аналогии. Что за информацию несли все эти картинки, он не понимал. Каждая сопровождалась еще и пакетом различных ощущений, от резко негативных до совершенно невоспринимаемых. Не было у Димы нужных органов, чтобы их осознать. Хотя он, как и горец, уже не являлся полностью человеком. Кое-что по физическому строению перепало от отца. И как это все сложить в понятную картину или понятие, Дима не знал. Но не отчаивался, будучи уверенным, что рано или поздно найдет решение. Да и интересно до жути, что уж говорить. При встречах он и сам пытался говорить, отправляя в сторону близнецов свои образы. Понимали ли они его, он не знал. Но порой после очередной его картинки или воспоминания скребберы взрывались чередой образов, обрушивая их на разум парня, впитывающий их как губка воду. Кроме близнецов, Дима пробовал обратиться и к другому скребберу, которого однажды встретили с отцом на одном из продуктовых выходов. Но тот никак не отреагировал, хотя поток любопытства Дима ощутил, По крайней мере, так понял для себя изменившийся тон взгляда. В общем, загадка та еще, и парень вечерами ломал копья при очередном ее штурме, ставшем уже традицией перед сном. В такие моменты разум словно отделялся от тела, которое продолжало на автомате поглощать сладости. Мыслями и воображением Дима погружался в эти образы, которые совсем не забывались. Даже те, что он принял при первой встрече с близнецами, вызывались легким усилием мысли. Спустя пару часов Дима обычно засыпал. Раздумья над образами перетекали в сновидения. И там, во сне, ему удавалось понять речь близнецов. Он и сам с ними разговаривал. Это оказалось настолько легко и привычно, словно дыхание. Но просыпаясь, как всегда, от неудобного положения, Дима начисто забывал, как он с ними контактировал. И вот это было особенно обидно. Но он успокаивал сам себя, мол, на то они и сны, чтобы выдавать желаемое за реальность. Дима даже пробовал засыпать, ложась как полагается, а не как придется. И все равно запомнить такие сны не выходило. Всегда что-то вырывало его из сновидений. Звук или банальное желание облегчиться. Так случилось и в этот раз. Дима незаметно для себя провалился в сон. И снова ему виделись близнецы. Они что-то рассказывали, а он их понимал. Проснулся через час. Затекла спина и левая нога. Сон оставил лишь обидное ощущение досады. Дима вздохнул, медленно меняя положение, и поморщился от волны иголок, пронесшейся по затекшей конечности. Дождавшись, пока это ощущение не пройдет, нашарил рукой банку с недопитым лимонадом и, смочив горло, встал. Луч света из фонарика разрезал темноту, делая привычные предметы жуткими пародиями на самих себя. Найдя лучом другой диван, Дима улегся уже на него, с удовольствием растянувшись. Уснул быстро, не прошло и минуты. Спустя еще месяц пути среди кластеров начали попадаться мертвые осколки. Некоторые совсем маленькие, метров по 50 каждой стороной. Другие огромные, по нескольку километров. Если бы не коридор, превратившийся скорее в тропинку, по которому так и продолжали идти люди, им сейчас здесь было бы не пройти. Зараженных стало до безобразия много. Стычки с низшими уже стали обыденностью, а горцу все чаще приходилось накрывать родных невидимостью, если появлялись гости покруче. Что Сойка, что Дима испытывали последние дни постоянный стресс, нервы на пределе. Здесь любая ошибка или неосторожность могли стать фатальной. Даже все дары людей им не помогли бы. Твари просто-напросто задавят числом. Кластеры здесь уже грузились довольно часто, поставляя на эту фабрику смерти все новые и новые десятки тысяч жертв. Твари беспощадно дрались друг с другом за каждый кусок мяса, выгрызая себе место под небом Стикса. Выживали самые сильные, самые хитрые и самые везучие. Сравнивая местных зараженных с теми, что водились вокруг Гвардейского, Дима с содроганием понимал, что тот же Рубер может легко потягаться в силе с тамошней элитой, а равных себе или ниже будет рвать десятками. Твари ниже по развитию здесь уже являлись такой же жратвой, как и люди. Что будет, если Орда отсюда вдруг решит прогуляться в обитаемый пояс, представлять вообще не хотелось. Даже не Орда, а стаи в пару сотен рыл с вожаком-элитником вполне хватит, чтобы опустошить не один укрепленный стаб. Элита – это вообще отдельный разговор. Что уж говорить, даже если отец их побаивался и вел себя крайне осторожно. Передвижение путников, кстати, заметно замедлилось. Иной раз они по часу или два сидели в укрытии, пережидая, пока не схлынет очередная волна грызущихся тварей. Или пока бьющиеся элитники не поубивают друг друга, а победитель не уйдет зализывать раны. Окружающая обстановка тоже изменилась. Если раньше здания были целыми, лишь с выбитыми стеклами окон и следами когтей на стенах, то здесь уже словно боевые действия с применением взрывчатки проходили. Многие дома разрушены полностью, в других зияли огромные проломы. На улице лежали кучи обломков этих самых домов. Про останки и говорить нечего. Люди шли по могильнику, и уже сложно разобрать, какие останки кому принадлежат. Настолько их много, и так сильно они были перемешаны. На одной из остановок Дима даже поинтересовался у отца, а стоит ли вообще пытаться пробраться дальше, так рискуя собственными жизнями. Как ни странно, ответила мать. Она сказала, что здесь-то еще относительно спокойно, из-за попадающихся островков черноты. Твари не слишком любили их и всегда обходили стороной. И Дима поймал себя на мысли, что и двигаются-то они от одного мертвого кластера к другому. «То есть?» — попытался сформировать мысль парень. Но Горец его понял. «Да, сын, чернота за пеклом во многих местах вдается в города эдакими языками. И если передвигаться близко к ним, то можно выйти за край. Отсюда, если примерно еще с месяц пути... И эти черные островки сольются в сплошную полосу. Тварей будет меньше, но начнется земля иных. Там их встретить можно часто. Горы появятся, которые еще дальше перейдут в длинный хребет. Серых там тоже достаточно, но их самих по себе, как я понял, меньше, чем черных. Горец перевел дыхание и продолжил. «Ну, а мы еще немного вперед продвинемся и покрутимся на местности. Поищем нужную тварь. «Да и ты нервы, наконец, успокоишь, привыкнешь». Дима лишь хмыкнул. «Как можно привыкнуть к такому?» А отец добавил. «Вот если бы мы километров на 100 севернее или южнее взяли, там и мне самому худо пришлось бы». «Но ты ведь и там бывал?» «Бывал, пытался пролезть, огреб и чуть не сдох. И решил не изображать из себя героя, а идти в обход». Сойка и Дима заулыбались. Горец тоже растянул губы в улыбке, показывая зубы. Дима невольно провел языком по своим. Это для него оскал отца привычен с рождения. А для других? Вот как интересно мама отреагировала в первый раз. «По-любому испугалась», — проскользнула дурацкая мысль в голове. «И о чем он вообще думает? Хотя для того, чтобы расслабить напряженный в постоянном ожидании опасности разум, самое то. Серого скреббера люди нашли дней через 5 осторожных блужданий в окрестностях огромного по размеру мертвого кластера. Вернее, иной сам вышел на людей. Зараженные вдруг начали разбегаться. Злость и голод сменились ужасом. Горец со своими сначала даже не поняли, в чем дело. Но буквально через пару секунд Дима весь побледнел и прошептал. «Скреббер!» Люди в это время находились на 4-м этаже полуразрушенного дома. Горец тут же вскричал, что нужно убираться из здания, иначе иной здесь их и похоронит. Дима ощущал чудище. Оно очень быстро приближалось от кластера с чернотой, находясь уже буквально в 100 метрах с другой стороны дома. И кроме нестерпимого желания убивать, парень в эмоциях скреббера знакомого ничего не нашел. Хотя был еще целый сонм каких-то эмоций и чувств. Как они выбрались из здания, Дима не помнил, настолько все завертелось. Кажется, после первого удара твари, от которого строение вздрогнуло и где-то что-то начало обваливаться, люди просто повыпрыгивали наружу со 2-го этажа. Как ноги не переломали, хрен его знает. На тротуаре, вернее, на поверхности, тротуаром и проезжей частью, вспаханное лапами и когтями бездорожье, назвать уже нельзя. Валялись обломки кирпичной кладки и бетона, битое стекло, останки людей и тварей. Опомнился Дима только когда отбежал 50 метров от здания, следуя за удивительно легко двигающейся матерью, а отец замыкал, подгоняя их. «Стоим!» — зарычал позади Горец, уже выпустивший зверя. Давление на разум скачком увеличилось. С другой стороны от Димы загудел воздух. Это мама включилась. Парень бросил короткий взгляд на нее. Почерневшие глаза, черты острые, от мягкости на лице и следа не осталось. Руки разведены чуть в стороны и пальцы подрагивают, а воздушный вихрь треплет волосы. Следующий взгляд на отца. Он тоже изменился, преобразившись в одного из самых страшных хищников в Стиксе. Казалось, он весь стал острее и увеличился в размере, хоть это было и не так. Рюкзак Горец сбросил и сейчас отходил от Димы с Сойкой назад, держа в руках серпы. И что удивительно, на мгновение, на тысячную долю секунды, Диме показалось, что он слышит их жажду крови и нестерпимый голод по битвам. Наваждение смыло потоком энергии от матери. Они все уже давно знали, что каждому делать в таких случаях. Отец – первый рубеж и основная боевая единица. Дима защищает Сойку, попутно забивая противников сдвигами. И, если нужно, подключает кинетику. В последние недели эта схема боя отработалась практически до идеала. И теперь им предстояло главное испытание – иной. Что он противопоставит им? Смогут ли они справиться? И смогут ли убежать, если не справятся? Тварь, беснующаяся внутри здания, похоже, наконец определилась с направлением и появилась эффектно и с грохотом, проломив стену дома на уровне третьего этажа. Время для Димы привычно уже в такие моменты чуть замедлило свой бег. Тело мобилизовало все ресурсы к бою, и парень смог разглядеть тварь, пока она еще была в воздухе. Длиной 1.4 метра. Темно-серое, матово-веретенообразное тело без каких-либо заметных отростков или шипов. Дима на мгновение даже задумался, а чем это чудище их убивать собирается. Через секунду, пролетев в воздухе еще несколько метров, иной разделился на десятки разного размера и кривизны острейших отростков. Эти резаки, когти и крючья крепились к небольшому, как оказалось, 1.5 метра той же веретенообразной формы туловищу, какими-то отвратительно белесыми, с палец, наверное, толщиной, жилами или нитями. На самом теле, гладком и матовом, в передней части имелось 2 хоботка, как у муравьедов. Раскрывшись, иной увеличился в размерах 3 раза, и каждый его отросток жил своей жизнью. Если такая тварь попадет в гущу зараженных, газонокосилкой рядом не стоит. Машина смерти, ей-богу. Каждый резак или крюк при этом находились на разном расстоянии от тела. То есть подобраться к твари вплотную просто невозможно. И как ее убивать-то? Пока иной находился в воздухе и еще был далековато, 30 метров до людей, опасности он не представлял. Но как только окажется на земле, начнется потеха. И каким образом отец будет ему противостоять, если у него всего 2 руки? За этими мыслями, проносящимися в голове Димы со скоростью света, он поначалу не заметил давления на разум и со стороны иного. Его ауру, правда, пока что успешно выдавливал отец. Первым удар нанес Горец. Пока иной еще находился в воздухе, отец Димы приложил скреббера одним из своих ударных умений. Треснуло так, что уши заложило, да еще и вспыхнуло электрическими разрядами, несколькими дугами, ушедших в распаханный асфальт и чудом уцелевший фонарный столб неподалеку. Иного от мощнейшего удара отшвырнуло назад к тому зданию, из которого он и вывалился. При ударе о землю тело серого снова начало переливаться ярко-голубыми дугами разрядов. И тут же тварь встала на десятки шипов. Нити, словно мышцы, держали тело на весу, а оставшиеся шипы и резаки не просто висели, а покачивались в поисках противника. «Близко не подходить, бьем только дарами. Иной меня в салат нарежет, если драться полезу», — прорычал Горец, оставаясь на месте. Скреббер тем временем задрожал телом, генерируя вокруг себя поле, и через секунду исторг длиннющий разряд, который должен был испепелить Горца на месте. Но он за мгновение до этого переместился в сторону, и дуга ударила в асфальт, рассыпавшись 1000 искр. Дима, словивший нехилого зайца в глаза, сощурился, но таки использовал сдвиг, вложив максимум своих сил. Иного влепило в стену позади, и снова он ощетинился разрядами, уходящими в землю, мусор и обломки вокруг. Возникшую было красную пелену в глазах Димы тут же смыло мощным потоком энергии от матери. Да, вот это мощь! И Дима еще раз долбанул иного. Тут и Горец подключился, используя весь свой арсенал дальнобойных даров. Во вспышках электрических разрядов перестало быть видно самого иного, а грохот и треск стоял такой, что закладывало уши. Секунд через 20 безостановочной долбежки сложился пролет дома, куда приходились удары даров и куда Дима с Горцем буквально забили иного. Облако пыли накрыло то место, а разряды электричества прекратились. По инерции Дима и Горец еще по нескольку раз долбанули туда своими дарами. «Стоп!» — рыкнул отец. Давление его зверя схлынуло, но было видно, что готовности к схватке он не снизил. «Ощущаешь его?» — спросил Горец, находящийся сейчас в метрах в 10 от Димы и Сойки. От нее, кстати, за все время короткой стычки не донеслось ни звука. Она бушевала только в эмоциях. Злость, немного страха, уверенность в силах сына и Горца, волнение. Да уж, и где-то нежная и добрая женщина из Гвардейского, какой всегда видел Дима свою маму. Ответить он не успел. Иной-то живее всех живых оказался и преподнес людям пренеприятный сюрприз. Снова треснул мощный разряд, буквально расколов пространство, и тварь просто возникла в этом месте. 30 метров. С дробным перестуком вонзающихся в асфальт шипов иной очень резво покатился на Диму и Сойку. Горец, спасибо ему, сориентировался мгновенно, снова отшвырнув тварь подальше ударом. Но вот радиус электрического поля иного отец не учел. Да и другого выхода просто не было. Тварь уж слишком приблизилась. Так что досталось всем троим. Сойка болезненно ахнула позади сына, а самого Диму скрутило жгутом. В сильнейшем спазме свело каждую мышцу, буквально выворачивая наизнанку. Каково пришлось Горцу, он-то стоял ближе, неясно. Воздействие разряда закончилось быстро, но тело все еще не слушалось. Дима обнаружил себя лежащим на земле и постарался встать как можно быстрее. Мама лежала без движения, но жива, просто отключилась. Отец стоял на ногах, оперевшись на воткнутые в асфальт серпы, и был напряжен до нельзя. Вены на шее и лице некрасиво вздулись, но он стоял, справившись с собой. Затрещали разряды. Иной вылез из кучи обломков, которыми его снова засыпало. Поддержки от Сойки ждать не стоило. Она хоть и очнулась, но пребывала в состоянии грогги. Сил у Димы хватит на десяток несильных применений сдвига или на одно, которое выжмет его досуха. Как себя ощущал отец, можно только гадать. Иной же снова покатил на Диму. И снова отец влепил ему даром. Но вышло слабее, и тварь лишь сшибла с каблуков, протащив метров 6 в обратную сторону. Недавняя долбежка все же не прошла для чудовища даром. Многие из отростков тащились по земле, а нити поблекли. Горец ударил еще раз, опрокинув иного. Позади застонала Сойка. И тут же активировался скреббер, словно и не молотили его десятками применений даров. Снова затрещали разряды, и он снова попер на Диму, совершенно не обращая на Горца внимания, хотя большую опасность представлял именно он. «Мама! Этому уроду нужна мама!» Дима вдруг четко это осознал, а Горец рванул наперерез иному, глухо зарычав, собирая всю свою ярость в единый кулак. «Отец!» Взревел не хуже Горца и сын, окончательно вскакивая на ноги и понимая, что живым он из этой схватки вряд ли выйдет. Жутко треснуло. Казалось, раскололо саму материю мира. Дуга разряда толщиной, наверное, с танковый канат пробила Горца насквозь, уйдя в землю в нескольких метрах позади. Отец пробежал еще пару шагов и рухнул навзничь, выронив из рук серпы. Позади Димы сверхновой вспыхнуло отчаяние и горечь сознания потери. Да и у самого Димы в груди больно, словно оборвалось что-то, а тело разом отяжелело. Его нет. Отца убила эта тварь. А иному же было плевать. Он продолжал катиться на людей. «Стой!» – заорал вдруг Дима. И монстр остановился. Парень пораженно смотрел на скреббера, что встал как вкопанный в 5 метрах от него с матерью, которую эмоционально попросту порвало от смерти Горца, нависнув над ними и направив на них десяток острейших шипов. Голова Димы вдруг взорвалась калейдоскопом картинок, которые начал заливать в него иной. Единственное, что удалось выхватить из этой мешанины образов, это силуэт девушки с лицом матери. Эта картинка сопровождалась тяжелым ощущением угрозы и негатива. Передача оборвалась так же резко, как и началась. А Дима знать не знал, что делать. Прошло еще секунд 10, которые тянулись вечностью, а он все не мог придумать или понять, что нужно сделать, чтоб иной отпустил их. То, что ему зачем-то нужно убить Сойку, Дима понял совершенно однозначно. Но зачем она ему? Понятно, что попутно Скреббер нашинкует и всех остальных, кто попадется рядом. Но почему именно мама? В голове Димы снова родились образы. Всего несколько картинок, но и их парень не смог понять. Не дождавшись реакции от Димы, иной, видимо, решил докончить начатое. Пресс его ауры буквально вдавил Диму в землю. Из ушей, глаз и носа потоком хлынула кровь. От боли он бухнулся на колени, не способный сейчас даже вдохнуть. «Не трогай!» — кое-как выдавил из себя Дима, но иной в этот раз не услышал его. «Вот и конец!» — подумал парень. В этот же момент резко треснуло разрядом, ослепило неожиданной вспышкой, и все закончилось. Разом. Мгновенно ушло давление на разум. Потух и Скреббер. Дима перестал его ощущать живым. От такой неожиданной смены ощущений парня повело, а воздух с болью ворвался в легкие от резкого вдоха. Иной валялся рядом грудой переплетенных нитей и острых шипов, а над ним стоял сгорбившийся и тяжело с присвистом дышащий отец. Одна рука прижата к груди, в этом месте даже одежда опалилась, а вторая, жутко обожженная до плеча, с начисто сгоревшим рукавом камуфляжки, сжимала растрескавшийся и почерневший серп. «Не лезь к моей семье, падаль!» — прерывисто произнес Горец. «Отец, папа, жив, но как?» Диму буквально затопило радостью осознания. Да и мама тоже поддала эмоций. Они тут же подскочили к раненому отцу. Дима осторожно подставил плечо, и Горец обхватил его обожженной рукой с приплавившимся серпом, опираясь на сына. Сойка, лицо в крови, ей тоже от иного досталось. От радости и растерянности не знала даже, что сейчас делать. «Потрох сучий, высер шлюхин! Сжег мне правое легкое одно сердце, сука!» Отец попытался вдохнуть, но закашлялся, зашипев от боли. Да и Дима вдруг ощутил, насколько сейчас больно отцу. «Сойка, да не суетись ты! Жив я! Включай лечилку уже, а то вот возьму и умру сейчас!» И его вдруг затрясло от смеха. Болезненного, больше похожего на карканье, но смеха. Дима и сам уже еле сдерживающий хохот от навалившегося отходника осторожно помог Горцу сесть. А мама, наконец, опомнилась и врубила свою турбину, заливая Горца, да и Диму вместе с самой собой, потоком очищающей энергии. А сын с отцом тряслись от несдерживаемого смеха. Сойке понадобилось минуты 3, чтобы залечить раны Горца, хотя на груди, на месте попадания дуги разряда, и осталось сине-бурое пятно с расходящейся паутинкой венозного узора. Сил долечить уже просто не осталось. Да и от пережитого нервяка дар начал срываться. Позже уберет и этот страшный след. Уставшая до нельзя уселась рядом, крепко обняв обоих. И тоже смеялась сквозь плач радости. Тишина. Оглушительная, жуткая тишина. Пришедшая в себя после хоть и короткого, но тяжелого сражения, люди, отсмеявшись наконец, еще минут 20 просто сидели, прижавшись друг к другу. Они живы, и они вместе. «Ты нас всех спас, Дима!» — хриплым от сушняка голосом произнес друг Горец. Некоторое время сын не мог понять, чем же он заслужил такую похвалу. Вроде ничего не сделал, не смог, не хватило сил. «Так уж и спас, если б не ты!» «Нет, сын! Ты смог остановить его!» Отделяя каждое слово, перебил Диму отец. А добить со спины любой дурак сможет. Понимаешь? Не знаю, как это тебе удается. Второй раз уже. Но это отлично. Я ведь уже говорил, что ты будешь сильнее меня. Да где уж? Ты еще молод и не вышел на свой пик, сын. Так что все впереди. Но даже сейчас ты можешь то, чего мне никогда не достигнуть. Я тобой горжусь. На это Дима не нашелся, что ответить. Кончики ушей запылали. Все же он считал, что именно отец всех спас, но никак не он, обладающий всего двумя боевыми дарами. И еще какой-то непонятной хренью, связанной с иными. «Ладно, серого вскрывать надо и вооружаться. Моим серпам, одному уж точно, кирдык пришел. Так что веселуха продолжается», — спустя полминуты произнес отец. «Видал я нахрен такую веселуху. Чуть не полегли все», — буркнул Дима, а отец усмехнулся. «Таким, как мы, сын, покой только снится». Сойка так и не сказала ни слова. Все было в ее эмоциях. Она очень сильно испугалась, а та пустота, что на минуту возникла в душе от ощущения потери горца, вгоняла в первобытный ужас. Но, слава Улью, ее любимые живы. Сначала более-менее привели себя в порядок. Дима и Сойка смыли натекшую кровь, а остатки воды допил горец. Затем Сойка еще раз качнула своих мужчин, прогнав энергию через них и себя. Сеточка сгоревших вен в месте попадания дуги разряда на груди горца исчезла, словно и не было никогда. В общем, ощущали себя на данный момент люди практически в порядке. Морально разве что вымотаны до нельзя. Еще немного и до апатии дойти может. В споровом мешке иного, что так удачно проткнул горец, обнаружилось аж 6 жемчужин. Дима смотрел на эти шарики с нескрываемым восхищением, а горец и Сойка, казалось, и не испытывали особого пиетета. Ну да, жемчуг. Ну, белый. Что такого-то? С отцом понятно. Белого жемчуга он за свою жизнь в Стиксе держал в руках столько, сколько, наверное, ни один другой иммунный за всю жизнь в мечтах не видел и не увидит. А мама, скорее всего, из-за ее дара, который частично повторял свойства этих самых белых жемчужин, а в чем-то оказался даже полезнее, относилась к ценнейшему трофею не менее безразлично. «Чего ждешь, Дим?» – спросила мама. «Не знаю», – после недолгой паузы ответил сын, державший в руках все 6 шариков, не решаясь выбрать и проглотить один из них. «Такое богатство!» Горец чуть склонил голову на бок и проговорил. «Вот это, сын!» — кивнул он на жемчужины. «Всего лишь средство. Богатство для меня — это ты и Сойка. Ну, друзья еще. Я так к этому отношусь. Жемчуг можно добыть, купить, отнять. А вас...» Дальше отец продолжать не стал. И так понятно. Дима взглянул на этот вопрос теперь из позиции отца. А ведь так проще и честнее. Вот она, убитая ими тварь. И еще 100 таких бродят по миру. И их можно убить. А отец? Если бы он сейчас лежал здесь мертвым рядом с дохлым скреббером, что тогда? Никакая белая жемчужина не воскресит человека. Даже 100 жемчужин. 1000. Дима поднял взгляд на отца, затем посмотрел на Сойку и снова на отца. «Я тебя понял, пап». И, не глядя, выудив одну из жемчужин, с легким сердцем проглотил. После этого взяли по жемчужине и горец с Сойкой. А остальные 3 оставили сыну, хоть он и противился, мол, нас трое, каждому по 2. Но отец с матерью только головами качали, отказываясь. В конце концов, Дима сунул их во внутренний карман, решив позже поднять этот вопрос снова. После этого занялись выбором оружия. Иной таскал на себе целый арсенал различных колюще-режущих отростков. Как отец и говорил, один из его серпов пришел в негодность. И сейчас горец решал выбрать пару к оставшемуся или подобрать новые 2. Все равно привыкать придется заново. Так что в этом он составит компанию сыну. Дима сначала с сомнением посматривал на труп скреббера. Но когда отец после недолгого выбора подхватил один из отростков и практически без усилия, вогнав его наполовину в асфальт, попробовал переломить, сомнения отпали. «Стоит брать! Тем более за этим и шли сюда!» Процесс выбора выглядел так. Отрезать костяную часть от нити, сделать несколько взмахов, чтобы понять, подходит или нет. И так, пока не найдешь нужный резак. Отец еще сразу предупредил, чтоб сын был осторожен и не отрезал себе что-нибудь. Поначалу Дима отнесся к этому с юмором, но после того, как на самом деле чуть не отрезал себе ногу, каким-то образом отросток в руке выскользнул, начал относиться к предупреждению отца с полной серьезностью. В результате, перебрав с десяток разной длины и формы отростков, он все же выбрал два. Каких-то особых ощущений при этом не испытал. Не было такого, что «вот этот смотрит на меня» или чего-то подобного. Выбрал по принципу «удобно лежит в руке». Веса в них практически не имелось, хотя с виду выглядели тяжеловато. Выбранные клинки немного походили на те, что были у отца, разве что по форме не такие изогнутые, более прямые и чуть уже. Отличались и цветом, более темные у навершия и к острию светлели. Отец все же выбрал пару к старому серпу, не стал менять на оба новых. Почему, Дима так и не понял, а спрашивать не стал. Уже отходя от начавшего пованивать трупа, на глаза кое-что попалось. Дима даже прищурился. Горец заметил эту заминку и спросил, в чем дело. Сын только головой мотнул и снова подошел к трупу. Осторожно откинул в сторону пару массивных отростков и невольно улыбнулся. Вот эти явно смотрели на него. Небольшие крючья, формой очень похожие на любимые керамбиты, буквально сами просились в руки. «А, понимаю», — послышался позади голос отца. Дима уже срезал два крюка с нитей и примеривал их в руке. Они были чуть крупнее его ножей, но практически в точности повторяли форму клинков керамбитов, а по внешней кромке, примерно до середины от острия, шли неровные зубья. При обратном ходе, если такими зацепить... В общем, страшное оружие. Дима взглянул на отца. «Бери, чего на меня смотришь?» — улыбнулся он. «Только и им тоже внимание уделять не забывай». Сын кивнул и на секунду даже представил, как клинки вгрызаются в плоть врага, даря наслаждение. Горец чуть сощурился, уловив изменения в настроении сына. «Ну что, пронимает уже?» Дима неуверенно кивнул. Он пока еще не понял, что это было. А отец знал. «Значит, начинается. Ближайшие пару дней нам тяжко придется». Он огляделся. «Да еще и в самой жопе находимся. Ну ладно, прорвемся. Уж с тварями-то точно справимся». Дима примерно понимал, о чем сейчас говорил отец. Вспомнил его рассказы про привыкание и синхронизацию энергетики клинков с собственной. И что при этом происходит. Если все так, то покоя им точно не видать ближайшие дни. Отец в это время подошел к сидящей неподалеку на куске бетона Сойке и что-то тихо ей говорил. Участие в выборе оружия она не принимала, наблюдая со стороны. Дима, пока отец с мамой разговаривали, собрал в одном месте их рюкзаки и, усевшись рядом, разложил перед собой свои новые игрушки. Крючья, хотя формой и содержанием именно керамбиты или когти, расцветкой отличались от резаков. Полностью темно-серые. Лишь у небольшого расширения, у начала острой кромки, проглядывал чуть более светлый волнистый узор, наподобие рисунка булатной стали, плавно сходящий на нет к трети длины клинка. «Ну что, знакомиться будем?» Даже без толики юмора подумал Дима. И тут его словно щелкнуло по лбу. «Иной! Мама!» Подошел к сидящим в обнимку родителям, уселся рядом и сказал: «Пап, мам!» Они взглянули на сына. Горец тут же ощутил его беспокойство. «Этот иной, ну, в общем, когда он остановился, передал мне кучу картинок, и в одной из них была ты, мам». Горец и Сойка переглянулись. «И такой жутью веяло, Не знаю, что это. Иной и пер на нас с мамой, вернее, на маму. Тебя пап и вовсе в конце не замечал». Молчание длилось долго. Ни Горец, ни тем более Сойка не знали, что думать. Не верить сыну, учитывая его способность, нельзя. Всем троим вдруг показалось, что они коснулись чего-то такого, что не понять и не осмыслить вот так сходу. Нечто немыслимое и необъятное на мгновение придавило тысячетонным прессом. «Давайте-ка уходим отсюда», — с тревогой произнес Горец. «И побыстрее». Вопросов после сражения с иным стало только больше.